Он собирался сказать и так много, готовился к этому разговору, как к лекции, и вдруг все вдруг куда-то улетучилось, когда он встретил взгляд Анетты. То, что он говорил, было лишь безвкусным экстрактом признаний, которые он разогревал в себе. Ему самому было скучно слушать, как он мямлил. Уверенность вернулась к нему только тогда, когда речь зашла уже не о нем, а о достижениях науки. Тут он заговорил четко, ясно и даже оживился. Анетте только того и надо было. Стремясь пополнить свои знания, она засыпала Жульена вопросами, на которые он отвечал охотно, потому что у Анетты был быстрый ум. Если живое воображение часто увлекало ее на ложный путь, достаточно было одного слова, чтобы она все поняла, и мысли ее приняли в нужное направление. Жульену нравилось ее внимательное лицо, глаза, которые так впивались в него, словно желая на лету схватить его мысль, и вдруг светлели, что означало, что она поняла. Радость обмена мыслями, которые, подобно невидимому солнцу, освещают огромные горизонты, радость идти вместе путями новых открытий, путями, где он был ей проводником, каким наслаждением для обоих была эта беседа в сосредоточенной тишине зала, полного книг, храма мысли. Наслаждение для Жульена, но не для соседей, ибо он говорил же во весь голос, забыв, что вокруг люди. Анетта с улыбкой остановила его и встала, собираясь уходить. Он вышел с ней, но на улице, где перед ним не было письменного стола и книг, опять стал таким же беспомощным и жалким, как накануне. Анетта пробовала вызвать его на разговор о самом себе, напрасный труд. И все же Жульен никак не мог расстаться с ней, вздумал провожать ее до дома. Он держался натянуто, как человек внутренне сжавшийся, был резок от застенчивости, а временами даже становился невежлив, словом, он был невыносим. И она-то с легким раздражением думала: «О, Господи, как бы поскорее от него отделаться!» Жульен заметил ее молчаливость, насмешливые складки в углах рта. Он вдруг остановился и сказал огорченно: «Простите, я вам надоел». «Да, знаю, знаю, я такой скучный человек, не умею говорить, отвык. Это от того, что я всегда один. Мать у меня хорошая и очень хорошая, но с ней я не могу делиться мыслями. Многие из этих мыслей только встревожили бы ее. Она их не поймет, и мне за всю жизнь не пришлось встретить человека, которому они были бы интересны. Да я этого уже не жду. Вы были так добры, терпеливо слушали меня, и вот мне захотелось вам рассказать. Но это невозможно, невозможно передать, это надо хранить про себя, никому это не интересно. И мужчина должен уметь молчать, жить молча. Простите, что наскучил вам». Анетта была тронута. В его словах звучало искреннее волнение. Эта смесь скромности и грустной гордости поразила ее. Под холодной сдержанностью она угадала тяжелые разочарования, оскорбленные чувства. И увлеченная одним из тех душевных порывов, которым она никогда не могла противиться, почувствовав к Жульену нежные сострадания, она сказала горячо: «Нет, нет, не жалейте ни о чем. Это я вас должна благодарить. Очень хорошо, что вы так говорили со мной, то есть пытались говорить», — тут же поправила она себя с едва заметной насмешкой, в которой на этот раз не было ничего обидного. «Да-да, это нелегко, когда человек не привык, а мне нравится, что вы не привыкли о себе говорить. Слишком много на свете болтунов. Впрочем, я, может быть, вас приучу? Вы не против? Ведь у вас нет никого, с кем вы могли бы говорить по-настоящему». Волнение помешало Жульену ответить, но в глазах его Анетта прочла робкую благодарность. И хотя ей давно пора было домой, она повернула обратно, чтобы еще несколько минут погулять с ним. Она говорила с Жульеном как добрый товарищ, как мать, сердечно и просто, и этот тон действовал на него, подобно прикосновению прохладной руки к пылающему лбу. Да, он был больно ушиблен, этот взрослый мальчик, такой угрюмый на вид, и нуждался в очень бережном обращении. Сейчас он начал оживать. Однако пора было идти домой. Анетта спросила, не хочет ли он иногда встречаться с нею. Оба решили, что ту работу, которую они делали в библиотеке, можно с таким же успехом делать в Люксембургском саду или, а почему бы не у меня? И, пригласив его прийти в одно из ближайших воскресений, Анетта умчалась, не дожидаясь ответа. Ах, как красноречив мог бы он быть сейчас, а ее уже не было. Жульен стал припоминать все сначала. Он восторгался добротой Анетты, и так как этот человек с уравновешенным умом не способен был соблюдать меру в делах сердца, то от уверенности, что любви его суждено остаться неразделенной, он без всякой последовательности перешел к надежде, что может быть. Анетта не догадывалась о том, что происходило в душе Жульена. Невзрачная наружность нового приятеля казалась ей верной порукой, что она в него не влюбится, и у нее даже возникла смешная уверенность, будто и Жульену это обстоятельство мешает влюбиться.